Ради былого и грядущего. Камелот, редактор Джейн Йолен, издательство Philomel Books, Нью-Йорк, 1995 год. На моем жестком диске есть много такого. Эта история могла бы стать романом, но началась она в виде короткого рассказа в сборнике «Камелот», изданном под редакцией Джейн Йолен в 1995 году. Я порывался написать ее около 10 лет. Наверное, мне действительно стоит порыться в своих старых дисках. К сожалению, если я когда-нибудь их откопаю, то они наверняка окажутся в каком-нибудь нечитаемом формате. Но мне до сих пор не дает покоя мысль о том, что человек, который вытащил Эскалибур из камня, мог оказаться женщиной. И когда отошла за утреня, вдруг узрели прихожане во дворе храма против главного алтаря большой камень о 4 углах, подобный мраморному надгробию. Посередине на нем будто стальная наковальня в фут вышиной, а внутри нее чудный меч обнаженный, а вкруг наковальни золотые письмена. В основу перевода цитаты из Томаса Мэлори лег слегка измененный перевод Бернштейн. «Муж, извлекший меч сей из валуна сего и ковни, да наречется истым королем всей Британии». Томас Мэлори, «Смерть Артура». Медная проволока. Именно она доставила мне больше всего хлопот. Все дело в медной проволоке. Древние алхимики искали золото. Знали бы они, на что один мужчина и одна женщина могут пойти ради получения медной проволоки. А еще понадобилась приливная мельница и пару увесистых прутьев из мягкого железа. И вот я здесь, жду с нелепым посохом в руке и выключателем под ногой. Как бы я хотел, чтобы они перестали называть меня Мерлином. Потому что на самом деле я Мервин. Я узнал, что здесь действительно существовал какой-то Мерлин, сумасшедший старик из Уэльса, который умер много лет назад. О нем ходили легенды, и вот теперь эти легенды приклеиваются ко мне. Наверное, подобное происходит постоянно. Половина знаменитых исторических героев — это на самом деле множество местных парней, скрученных в один пучок сочинителями баллад. Если вспомнить, скажем, Робин Гуда. Впрочем, с технической точки зрения я не могу его вспомнить, поскольку все мошенники, которые воспользуются этим именем, еще не родились и не родятся в течение нескольких следующих столетий, если вообще такой персонаж будет существовать в этой вселенной. Так что слово «вспомнить» грамматически неверное. Можно ли вспомнить то, что еще не случилось? Впрочем, я могу. Почти все, что я помню, еще не случилось. Но в деле путешествий во времени такое неизбежно. Ушел сегодня, буду завтра. О, вот еще один крепкий паренек. Ноги похожи на 4 пивных бочонка, составленных попарно. Плечи, как у быка. Не удивлюсь, если и мозги бычьи. Рука, похожая на гроздь бананов, охватывает меч и... «О нет, юноша, ты не один такой. Пыхти на здоровье, но ты не он. Все, сдулся. Рука, вероятно, будет болеть несколько дней. Наверное, пора вам рассказать об этом месте и об этом времени, когда бы оно ни было. Я получил специальную подготовку для путешествий во времени. Самая большая проблема, главная проблема — это выяснить, где ты оказался». Нельзя рассчитывать на то, что, выйдя из машины времени, вы увидите маленькую табличку, гласящую «Добро пожаловать в 500-й год нашей эры, папаша! На дворе преддверие темных веков. Население 10 миллионов человек, и оно непрерывно сокращается». Иногда даже невозможно найти ни одного человека в пределах дня пути, который знал бы, какой сейчас год и какой король на троне. Или вообще, существует ли хоть какой-нибудь король? Поэтому приходится обращать внимание на такие вещи, как церковная архитектура, способы обработки земли, форма лемеха плуга и тому подобное. Да, я знаю, вы наверняка смотрели фильмы, в которых показывают этот маленький, изящный буквенно-цифровой дисплей, который точно сообщает, где вы очутились. Забудьте. В этой игре все строится на навигационных расчетах, на самом примитивном уровне. Для начала изучаешь созвездие с помощью маленького устройства, потому что, как говорят, звезды все время движутся. Поэтому можно получить самое приблизительное представление о том, когда вы, просто взглянув через эту штуку на небо и сверившись с градуировкой. Но если вы не увидели ни одного знакомого созвездия, то лучше сразу бежать и прятаться, потому что наверняка на вас уже охотится нечто сорокафутовое, покрытое чешуей. 40 футов — это больше 12 метров. Кроме того, вам выдается справочник по разным взорвавшимся сверхновым, а также лунные кратеры и предполагаемые даты их возникновения Штефлера. Йоганн Штефлер, годы жизни 1452-1531, немецкий математик, астроном, астролог, священник и создатель астрономических инструментов. В честь него назван один из лунных кратеров. Если повезет, вы сможете определить свое время нахождения с точностью плюс-минус 50 лет. Остается только уточнить дату по точному расположению планет. Представьте себе морскую навигацию, скажем, эпохи Колумба. Немного просчитался, и вот ты уже не на том континенте. Навигация во времени находится примерно на таком же уровне. Меня все здесь считают великим звездочетом, поскольку я постоянно изучаю небо. А я просто пытаюсь понять, в какое время меня занесло. Звезды говорят, что я где-то около 500 года нашей эры. Но почему архитектура нормандская, а доспехи вообще 15 века? Так, погодите, идет еще один. Ну, не Эйнштейн, конечно, но все же. О, вы только посмотрите на эту хватку, на эту ярость, с какой он ухватился за меч. Нет, не тот, это не он, к большому сожалению. Итак, на чем я остановился? Память в последнее время, как решето. Ах да, архитектура. Все говорят здесь на среднеанглийском, что, в принципе, неплохо, поскольку худо-бедно я им овладел, когда случайно попал в 1479 год. Там я познакомился с Иоганном Гутенбергом, отцом современного книгопечатания. Высокий такой мужчина с густыми бакенбардами. Кстати, до сих пор должен мне 2 пенса. Ладно, вернемся к этому путешествию. С самого начала что-то не задалось. В этот раз меня должны были отправить наблюдать за коронацией Карла Великого в 800 году нашей эры. Но я оказался не в той стране и, судя по звездам, на 3 столетия раньше. Как я уже говорил, такое иногда случается. Пройдет еще 50 лет, прежде чем мы все исправим. Точнее, 53 года. Мне об этом рассказал один парень, которого я встретил в баре в 1875 году. Оказалось, что он живет в нашем будущем, через 100 лет. Я сообщил на базу, что мы могли бы сэкономить много сил, просто подкупив одного из этих гостей из будущего, чтобы они поделились с нами схемами моделей следующих машин. Но мне ответили, что если мы нарушим законы причинно-следственной связи, то вся Вселенная может запросто схлопнуться в крошечный пузырь размером в 0,005 ангстрема, а это катастрофа. Но по мне попробовать все же стоило. Как бы то ни было, с медной проволокой пришлось основательно повозиться. Это не говорит о том, что я некомпетентен. Я обычный, можно сказать, во всех отношениях заурядный парень. Просто так вышло, что мне, одному на 10 000, повезло обладать способностью путешествовать во времени без риска поехать крышей. Только голова потом слегка побаливает. А еще я быстро учу языки и отличаюсь наблюдательностью. Вы не поверите, до чего странные вещи мне порою доводилось наблюдать. Посещение коронации Карла Великого должно было стать почти отпуском. Я уже бывал на ней раньше. Отчет о моем первом визите вызвал интерес, и вот группа историков из какого-то университета оплатила второй, чтобы проверить некоторые родившиеся у них гипотезы. Я даже продумал заранее, где буду стоять, чтобы не попасться на глаза самому себе. Впрочем, даже если бы я встретился с собой, то уж как-нибудь отбрехался. Дар болтовни — это самое ценное в нашем деле. А потом сгорел какой-то диод, или единичка в коде сменилась на нолик, и вот я здесь, когда бы это ни было. И не могу вернуться. Так, о чем это я? Между прочим, с медной проволокой возникла еще одна проблема. Как сделать изоляцию? В конце концов, я намотал на нее тонкую ткань, и мы прокрасили каждый слой лаком, который здесь наносят на щиты. Вроде сработало. И, кажется, путешествия во времени действительно влияют на память. Наверное, она подозревает, что вы не можете хранить в голове информацию о событиях, которые еще не произошли и самопроизвольно портятся. Я теперь целые разделы истории не могу вспомнить. Знать бы хоть, чему они были посвящены. Извините, вынужден отвлечься. Вот еще один. Не молодой и не глупый, судя по выражению лица. Держу пари, он даже может написать свое имя, но... Не знаю. У него нет... Чего же у него нет? Во, харизмы, вспомнил, наконец. Ну так вот, ага. Плыл я, значит, по течению 3 столетия и ничего поделать не мог. Вы когда-нибудь видели машину времени? Подозреваю, что нет. Кусочек перемещаемой материи очень трудно заметить, если не выставить заранее правильный свет. Физическая аппаратура остается на базе и одновременно в самой машине, так что вы перемещаетесь в чем-то вроде механического призрака, ну или в том, что останется от машины, если вытащить из нее все детали. В самой идее машины. Представьте себе большой кристалл. Вот как она выглядит со стороны, если, как я уже говорил, подсветить ее под определенным углом. Очнулся я на некоем подобии кровати, точнее, на куче соломы и вереска под невообразимо колючим одеялом. Какая-то девушка пыталась накормить меня супом. Знали бы вы, что такое средневековый суп? Он варится из того, что люди не захотели бы есть с тарелки, а уж они-то с тарелки едят такое, что вы бы даже в гамбургер не рискнули положить. Позже я узнал, что провел там 3 дня. Я даже не понял, что прибыл, просто бродил по лесу в полубессознательном состоянии, истекая слюнями. Таков побочный эффект от путешествий во времени. Как я уже говорил, обычно мне удается отделаться простой мигренью, но, судя по тому, что я помню, со мной случилось нечто вроде нарушения суточных ритмов, помноженное на миллион. Если бы я попал в зиму, то наверняка бы околел. Если бы оказался в горах, то обязательно свалился бы в какую-нибудь расщелину. А так я просто стукнулся пару раз о деревья, и то случайно. По крайней мере, мне удалось избежать волков и медведей. А может, это они избегали меня, подумав, что съедать умалишенного опасно для здоровья. Отец девушки был дровосеком или углежогом, в общем, кем-то в этом роде. Я так и не выяснил, а может, выяснил и тут же забыл. Помню, каждый день он уходил куда-то с топором. Это он нашел меня и притащил к себе домой. Позже я узнал, что из-за моей изысканной одежды он принял меня за дворянина. Чтобы вы понимали, речь шла о джинсах Levi's. У него было 2 сына, и они тоже уходили ежедневно с топорами. Наверное, мне бы так и не удалось ни с кем из них толком поговорить, если бы не несчастный случай с их отцом. Видимо, с топором он обращался не очень умело. Но Нимуэ — это такая девушка. Ей было всего... Сколько тебе было лет, когда мы познакомились? Она вытирает руки тряпкой. Нам пришлось смазывать подшипники свиным жиром. 15, кажется. Слушай, до конца отлива еще час, но я не думаю, что генератор столько протянет. Он уже весело трясется. Она задумчиво смотрит на собравшихся аристократов. Пресвятая дева, что за сборище котлетов? Атлетов, поправляю я. Да, атлетов. Я пожимаю плечами. Один из них однажды станет твоим королем. «Не моим, Мервин, у меня никогда не будет короля», — заявляет она с ухмылкой. Судя по всему, она многому научилась за год. Да, я нарушил правила и рассказал ей правду. Почему бы нет? Я нарушил все возможные правила, чтобы спасти эту проклятую страну, и что-то не похоже, чтобы вселенная превратилась в крошечный шарик размером в 5000 ангстрем. Я... вообще не уверен, что это наша история. Здесь все неправильно, как я уже говорил. Думаю, меня отбросило в сторону, на какую-то другую временную шкалу. Может, это история, которая не будет существовать нигде, кроме как в людских головах, поскольку путешествие во времени и без того сплошная фантазия. Вы слыхали от математиков про мнимые числа, которые на самом деле действительные. Так вот, я думаю, что попал в мнимое место, состоящее из действительных вещей. Или вроде того. Откуда мне знать? Возможно, вера многих людей делает это место реальным. Я оказался в Альбионе, хотя узнал об этом не сразу. Ни в Британии, ни в Англии, а в стране, которая очень на них похожа, и с которой у них много общего. Возможно, они настолько близки друг к другу, что идеи и легенды просачиваются в обе стороны, но все же эта страна является совершенно другим местом. Только где-то что-то пошло не так. Кого-то не хватало. Здесь должен был появиться великий король. Сами впишите его имя. Он где-то там, в толпе. Повезло ему, что я прибыл вовремя. «Наверняка вы ждете, что я начну описывать этот мир. Хотите услышать о рыцарских турнирах, вампилах и замках? Все верно, здесь это имеется. Но все остальное покрыто тонким слоем грязи. Разница между жилищем обычного крестьянина и свинарником состоит только в том, что хороший хозяин иногда меняет солому свиньям. Так вот, поймите меня правильно. Насколько я могу судить, здесь никто никого особо не угнетает. Рабов здесь как таковых нет, но все пребывают в рабстве у традиции. И она для них как тяжелая плеть. Я в том смысле, что демократия, может, и несовершенна, но, по крайней мере, мы не позволяем мертвым голосовать вместо нас». Ну и поскольку нет сильного правителя, то в каждой долине заводится свой маленький недокороль, который большую часть времени сражается с другими недокоролями, так что вся страна находится в состоянии непрерывной недовойны. И каждый гордо несет себя по жизни, делая все спустя рукава лишь потому, что так заповедано предками, и никто ничему по-настоящему не радуется. И добрые поля зарастают бурьяном. Я признался Нимуэ, что прибыл из другой страны, и это было, в общем-то, правдой. Я вел с ней долгие разговоры, поскольку только она обладала здесь хоть каким-то разумом. Она была маленькой, худенькой и настороженной, словно птичка. Я сказал, что нарушил правила, чтобы спасти эту страну, но, если честно, я поступил так ради нее. Она была единственным ярким пятном в этом грязном мире. С ней легко и приятно общаться, она быстро учится, да, и... В общем, я видел, во что превращаются местные женщины к 30 годам. Никто не заслуживает такой участи. Она говорила и слушала меня, одновременно прибираясь в доме, если можно так назвать перемещение грязи туда-сюда метлой, пока она не рассеется. Я... рассказал ей о будущем. Почему нет? Какая в этом опасность? Но на нее это не произвело особого впечатления. Думаю, из-за того, что она мало чего знала. Человек на Луне — почти то же самое, что феи и святые. Это неинтересно. То ли дело водопровод. Рассказ о нем она выслушала очень внимательно, поскольку каждый день ей приходилось ходить к ручью с парой деревянных ведер на коромысле. «Такое есть в каждой хижине?» — спросила она с сомнением, посмотрев на меня поверх метлы. «Конечно. Не только у богатых». «У богатых больше ванных комнат», — ответил я, после чего мне пришлось объяснять ей, что такое ванная комната. «Вы могли бы устроить здесь точно так же», — сказал я ей. «Всего лишь запрудить ручей в горах и найти кузнеца, например, или кого-нибудь другого, кто сможет выковать медные трубы, а может, свинцовые или железные, на крайний случай». Она крепко задумалась. «Мой отец такое не одобрит. Наверняка он оценит преимущество водопровода в своем доме», — возразил я. Нимоя пожала плечами. «С чего бы? Ему ведь не приходится таскать воду на себе». «О-о-о!» С тех пор она стала ходить за мной повсюду, если не была занята домашними делами. Я всегда говорил, женщины куда более заинтересованы в технологиях, чем мужчины. В противном случае мы бы до сих пор жили на деревьях. Водопроводная вода, электрическое освещение, печи, в которые можно запихивать дрова. Думаю, за спиной половины изобретателей стояли их ворчащие жены, заставлявшие придумать что-нибудь полезное для дома. Нимоя следовала за мной неотступно, как спаниель, пока я ковылял вокруг их деревни, если можно так сказать, о кучке хижин, похожих на отложения последнего ледникового периода или на нечто такое, что могло остаться от динозавра с поистине серьезным расстройством кишечника. Она даже сводила меня в лес, где я, наконец, нашел машину в зарослях терновника, совершенно разрушенную. Оставалось только надеяться, что меня заберут, если, конечно, вычислят, где я нахожусь. Знаю, что шансов на это немного, потому что если бы они вычислили, то были бы уже здесь. Даже если бы им потребовалось на это 10 лет, они все равно могли бы оказаться здесь и сейчас. В этом и заключается прелесть путешествий во времени. У тебя его сколько угодно. В общем, меня бросили. Однако мы, опытные путешественники, всегда возим с собой то, что поможет пережить тяжелые времена. Под сиденьем я спрятал целую коробку всякой всячины. Несколько маленьких золотых слитков, принимаемых к оплате повсюду, как самые лучшие кредитки. Перец на протяжении сотен лет стоил дороже золота. Кусок алюминия, редкий дорогой металл во времена, предшествовавшие появлению дешевого и обильного электричества. Семена, карандаши и медикаменты в количестве достаточном, чтобы открыть аптеку. И не надо мне рассказывать о чудодейственных травяных отварах. Люди орали от боли многие столетия, пытаясь справиться с гнойными нарывами на деснах при помощи любой зеленой дряни, вылупившейся из грязи. Она смотрела на меня по-совинному, пока я разбирал свои припасы и объяснял, что для чего нужно. А на следующий день ее папаша воткнул себе в ногу топор. Сыновья принесли его домой на руках. Я наложил ему швы и под ее пристальным взглядом обработал рану. Через неделю он уже ходил на своих двоих вместо того, чтобы в лучшем случае превратиться в калеку, а, вероятнее всего, в гангренозный труп. Так я стал героем. Точнее, не героем, поскольку для этого нужны героические мускулы, а скорее волшебником. Поступать так — чистое безумие. Мы не должны вмешиваться. Но какого черта? Меня бросили на произвол судьбы, домой мне уже не вернуться, так что плевать. Я могу лечить, а здесь это почти так же круто, как умение убивать. Я стал приобщать их к гигиене. Рассказывал о репе, проточной воде и основах медицины. Хозяином здешней долины был вполне добропорядочный рыцарь, которого звали сэр Эктор. Нимоя была с ним знакома, что меня удивило, конечно, но зря. Старик недалеко ушел от собственных крестьян и знал их, кажется, всех до единого. Он был не намного их богаче, за исключением родовой истории, оставившей ему в наследство полуразрушенный замок и заржавевшие доспехи. Нимуэ раз в неделю посещала замок, чтобы выполнять, условно говоря, обязанности горничной при хозяйской дочери. После того, как я вырвал гнилые зубы, отравлявшие жизнь старому Эктору, он поклялся в вечной дружбе и выдал мне полный карт-бланш. Я познакомился с его сыном Кеем, рослым крепким парнем с бычьей мускулатурой и, вероятно, с бычьими мозгами. А еще была дочь, с которой никто не спешил меня знакомить подобающим образом, наверное, потому что она была довольно привлекательна и светилась совершенно нездешней красотой. Казалось, будто ее взгляд читал все, что вы прячете внутри черепа. Они с Нимуэ ладили как сестры. В смысле, как сестры, которые хорошо ладят между собой. В здешних местах я стал влиятельным человеком. Удивительно, до чего сильное впечатление можно произвести при помощи горстки лекарств, знания некоторых законов физики и умения вешать лапшу на уши. Бедный старый Мерлин оставил после себя пустоту, в которую я влился, как вода в чашку. Во всей стране не осталось ни единого человека, который не захотел бы ко мне прислушаться. И лишь только выдавалась свободная минутка, Нимуэ, как маленький совенок, принималась пристально наблюдать за всем, что я делаю. Полагаю, в то время я мечтал, как Янки из Коннектикута, загнать все здешнее общество в 20 век. С таким же успехом можно толкать море метлой. «Но они же делают все, что ты им говоришь», — возражала Нимуэ. Кажется, в тот день она помогала мне в лаборатории. Я хоть и называю ее лабораторией, но на самом деле это была обычная комната в замке. Я пытался изготовить пенициллин. «Именно так», — ответил я. «Но что в этом хорошего? Как только я отворачиваюсь, они возвращаются к старым привычкам». «Кажется, ты говорил, что демократия — это когда люди могут делать все, что захотят», — недоуменно проговорила она. «Демократия, — поправил я, — это нормально, когда люди занимаются тем, что хотят, при условии, что они делают это правильно». Она прикусила губу. «Звучит как-то странно. Тем не менее, это так». И когда у нас наступит демократия, каждый сможет сказать, кто станет королем? Да, что-то в этом роде. А чем займутся женщины? Я должен был это предвидеть. Ну, они тоже получат право голоса, сказал я, в конечном итоге. Правда, это займет некоторое время. Не думаю, что Альбион пока готов к избирательному праву для женщин. «Для женщин уже есть избивательное право», — сказала она с неожиданной горечью. «Избирательному. Это означает право голосовать». Я похлопал ее по руке. «В любом случае», — добавил я, — «не следует сразу же начинать с демократии. Вначале нужно пройти через такие вещи, как тирания и монархия. И тогда, добравшись до демократии, люди испытывают такое облегчение, что немедленно вцепятся в нее обеими руками. «Раньше люди делали то, что им приказывал король», — сказала она, аккуратно раскладывая по плошкам хлеб с молоком. «В смысле, верховный король. Все слушались верховного короля, даже короли поменьше». Я уже наслушался об этом верховном короле. Очевидно, в его бытность по земле текло такое количество молока и меда, что людям приходилось ходить в болотных сапогах. Меня на такие сказки не купишь. Я практичный человек. О великом прошлом люди вспоминают только тогда, когда пытаются оправдать посредственное настоящее. «Такие личности могут многое сделать», — сказал я. «Но потом они умирают, и история показывает... вернее, покажет... но так я ей сказать не могу, что после их смерти становится только хуже. Такая, понимаешь, загогулина». «Это то самое, что ты называешь фигурой речи, Мерлин?» «Точно. Говорят, где-то остался ребенок. Король спрятал его до совершеннолетия, чтобы сберечь...» «От злых дядьев, что ли?» «Ничего не знаю о дядьях, но я слышала, много людей ненавидели власть Утора Пендрагона». Она поставила плошки с едой на подоконник. «Как вы понимаете, я не очень хорошо разбираюсь в пенициллине. Просто выращиваю плесень на разных поверхностях с надеждой на успех». «Почему ты так на меня смотришь?» — спросила она. «Утор Пендрагон из Корнуолла». Утор Пендрагон — легендарный король бритов, отец короля Артура. «Ты его знал?» «Я... ну да, слыхал что-то. Он владел замком под названием Тинтагель и был отцом...» Она уставилась на меня во все глаза. «Он был здешним королем?» — попробовал я зайти с другой стороны. «Да». Я не знал, что сказать, поэтому просто подошел к окну и выглянул наружу. Ничего особенного, только лес. Не идеальный прореженный лес, как у эльфов Толкина, но густая сырая чаща, полная мха и гнили. И этот лес наползал на поля. Слишком много мелких войн и людских смертей, слишком мало крестьян для пахоты. И где-то там, не очень понятно где, скрывается настоящий король. И он ждет своего часа. Ждет... меня? Король. Никакой попало старый король, а настоящий король. Артур. Артас Медведь. Король былого и грядущего. Основатель ордена Круглого Стола. Родоначальник рыцарства. Тот, кого никогда не существовало. Где-то, но, возможно, не в этом месте. Не там, куда можно попасть только на сломанной машине времени. Не в том мире, который не совсем воспоминание, но и не совсем история. И я здесь единственный, кто знаком с легендой. Я, Мервин. С его лидерскими качествами и моими опытом может сложиться неплохая команда. Я взглянул на Нимуэ. Лицо девушки уже спокойное, как озерная гладь, но все же немного встревоженное. Наверное, она подумала, что старый Мервин опять решил рехнуться. Я помню, как забарабанил пальцами по холодному подоконнику. В замках не бывает центрального отопления, и зима уже близко. Для этой разоренной страны она может стать фатальной. И тут я воскликнул: «О-о-о!» Она чуть ли не подпрыгнула от неожиданности. «Просто репетирую», — объяснил я и попробовал еще раз. «О, внемлите мне! Внемлите!» «Неплохо, неплохо». «Внемлите мне, о мужи Альбиона! Внемлите! К вам взываю я, Мервин через букву «В». Да разнесется весть о том, что ниспослан знак, который поможет положить конец войнам и обрести короля Альбиона, истинного по праву. О! Нимуа была близка к панике. Пара слуг заглянули в дверь. Я отослал их прочь. «Ну, как тебе?» — осведомился я. «Впечатлило, да? Думаешь, сработает?» «Какой еще знак?» — прошептала она. — «Традиционный», — ответил я. — «Меч в камне, который сможет вытащить только законный наследник». — «А как это?» — «Пока не знаю. Придется подумать». Это было несколько месяцев назад. Очевидным выходом представлялся запорный механизм или что-то в этом роде. Нет, само собой, я не верил в то, что где-то бродит некий таинственный король. Я все время повторял это себе. Но имелся хороший шанс, что найдется парень, который не только уверенно ездит верхом, но и у которого хватит ума прислушиваться к советам волшебника, случайно оказавшегося поблизости. Как я уже сказал, я практичный человек. Ну, ладно, о чем это я? Ах да, все механические способы я исключил сразу. Осталось электричество. Странно, но собрать грубый генератор оказалось проще, чем соорудить простейшую паровую машину. Единственными по-настоящему сложными деталями оказались подшипники. Ну и медный провод, конечно же. В конце концов, именно Нимуэ подсказала мне решение. Я видела дам, которые носят красивые украшения из золотой и серебряной проволоки, — сказала она. Люди, которые их делают, наверняка знают, как обращаться и с медью. Конечно же, она оказалась права. Я просто не сразу сообразил. Ювелиры всего-навсего протягивали тонкие полоски металла через маленькие отверстия в жестких стальных пластинах, переходя от широких ко все более узким. Таким образом, проволока постепенно истончалась. Я съездил в Лондон и нашел там пару смекалистых мастеров, затем нанял кузнеца, чтобы он сделал сразу несколько таких пластин, поскольку проволока мне нужна была не в ювелирных, а в промышленных количествах. К тому времени у меня уже сложилась некоторая репутация, так что никто не стал задавать вопросов, для чего мне это понадобилось. Но даже если бы спросили, я бы честно ответил, половина уйдет на генератор, остальное на электромагниты в камне. Кто бы что понял. Другого кузнеца я попросил сделать подшипниковые опоры и несколько сердечников из мягкого железа, в то время как мы с Нимуэ часами наматывали проволоку и покрывали лаком каждый слой. С приводом вышло проще. В этой стране было полно мельниц. Я выбрал приливную по причине ее надежности, а также из-за того, что она располагалась на довольно живописном морском берегу. Я помню легенду, согласно которой меч в камне должны были найти в Лондоне, в Винчестере или где-нибудь в этом роде, но мне пришлось обустраиваться поближе к источнику энергии. Впрочем, вид здесь был великолепный. Неровный берег с прибоем, бьющим о камни, и всякое такое. Сделать камень оказалось проще простого. Еще со времен римлян существовала грубая технология изготовления бетона. Не могу себя не похвалить, мне удалось слепить довольно симпатичный валун вокруг электромагнитов. Мы закончили его за несколько дней до той даты, на которую я назначил большой конкурс. Из предосторожности мы закрыли строительную площадку куском парусины, хотя, думаю, это было излишним. Никто из местных не решился бы подойти к камню даже в обмен на целое состояние. Нимуэ нажимала на переключатель, пока я вставлял и вынимал меч. «Значит, теперь ты король», — усмехнулась она. «Вряд ли. Из такого, как я, правителя не выйдет». «Но почему? Что для этого нужно?» «Поймем, когда его увидим. Нам нужен мальчик с властным обликом, такой, за кем охотно последуют люди, уставшие от войн». «Уверен, что ты его найдешь». «Если не найду, значит, во Вселенной что-то сломалось». Странная у нее манера улыбаться. Не то чтобы насмешливо, но от ее улыбки мне всегда становится не по себе. «А он будет тебя слушать?» «Это в его интересах. Я здешний могущественный волшебник. Девочка моя, в этой стране нет ни одного человека, которого я не смог бы перехитрить». «Хотела бы я стать такой же умной, как ты, Мервин», — сказала она и вновь ухмыльнулась. «Экая глупышка! Но вернемся назад, в настоящее. Переместимся во времени. Обуздаем блуждающий разум. Сосредоточимся на скалистом берегу и на камне с мечом. Держи, держи переключатель. Кажется, да, похоже, тот самый». Стройный юноша, на вид совсем не чванливый, но шагает к камню так, будто уверен в своей удаче. На нем рваная одежда, но это не проблема. О да, совсем не проблема, исправим это позже. Люди расходятся в стороны, просто поразительно, словно сама судьба разворачивается перед нами, как шезлонг. Под капюшоном лица не видно. На нем один из тех здоровенных плащей, какие носят крестьяне, но смотрит он прямо на меня. Интересно, что-нибудь подозревает? Интересно, он настоящий Интересно, где он скрывался все эти годы? Ладно, сейчас это не имеет значения. Надо ловить нужный момент. Я слегка переношу вес, отрывая ногу от переключателя. Все, электротока в камне больше нет. Господи, он даже не пытается изображать усилия. Меч взмывает вверх легко и изящно. Раздаются аплодисменты. Он машет клинком в воздухе, и солнце показывается из-за облаков, осветив все так, как я даже не мог мечтать. Дзынь! Вот и все. Дело сделано. Теперь им придется прекратить любые свары. У них появился король, и никто не посмеет это оспорить, ибо они только что узрели чудо. Забрезжило новое светлое будущее и так далее и тому подобное. Разумеется, королю теперь понадобится толковый советник, кто-то вроде меня. И вот он откидывает капюшон, и каскад длинных светлых волос рассыпается по плечам. Толпа умолкает, словно заледенев. Но она вам не какая-нибудь кисейная барышня. Девушка улыбается улыбкой тигрицы и перехватывает меч поудобнее, как человек, способный наносить этой штукой тяжелые увечья. Думаю, определение «властное» подходит как нельзя лучше. Она провоцирует их, но никто не решается возразить. Все узрели чудо. И не очень-то она похожа на человека, нуждающегося в советах. Слишком уж умна, даже чрезмерно. И смотрит точно так же, как в тот день, когда я впервые увидел ее в замке Эктора, тем острым взглядом, который пронизывает душу. Господи, помилуй мелких королей, которые откажутся ей беспрекословно подчиниться. Я искоса гляжу на Нимуэ. Она улыбается невиннейшей улыбкой. Не могу вспомнить. Она ведь сказала «ребенок», но не говорила «сын». Я думал, что управляю мифом, но на деле оказался одним из актеров второго плана. Я склонился над ухом Нимуэ. Просто ради интереса. Как ее зовут? В первый раз не разобрал. «Урсула», — ответила она, не переставая улыбаться. «Ну да, от латинского слова «медведь», мог и сам догадаться. Что ж, ничего не поделаешь. Наверное, пора начинать подыскивать подходящую древесину для круглого стола, хотя я даже не представляю, кто будет за ним сидеть». Но уж точно не кучка тупоголовых рыцарей в железных штанах. Почему-то в этом я совершенно уверен. Пока я не вмешался, у нее не было ни единого шанса. Да и есть ли шансы теперь? Кто знает. Я ловлю ее взгляд, внимательно вглядываюсь в глаза. Я вижу в них будущее. Интересно, как скоро мы откроем Америку?